Разве он не о Голгофе? Разве он не о распятии? И Милица Андреевна согласилась и горделиво поцеловала мужа в макушку бритой головы. Каков наш Сэм! Тут же были посланцы, гонцы в Дом творчества и поселок, где квартировали высоколобые люди. И вечером при свете слабых фонарей под виноградными листьями возле амфоры расселось не менее 30 персон, среди них многие активные участники нашего повествования. Композиторы, похожие скорее на молодых сотрудников какого-нибудь НИИ, чем на гениев и корифеев новой музыки, сами являлись и исполнителями. Эдуард на альте, Франклин на виолончели, Ариадна на баяне. Этот последний инструмент вызвал поначалу некоторое недоверие, связанное с кошмарами массовой советской самодеятельности. Все казалось, что сейчас заревет на басовой ноте «Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман». Оказалось, что популярной гармонией в руках и Батулиной играет роль своеобразного органа. Исполнялись три переплетающихся концерта под общим названием «Долоросо». Неразлучные Таня Фалькон и Нелла Ахо и сейчас сидели рядом в углу, но не прикасались друг к другу. Таня смотрела на плиты с остатками античных орнаментов, Нелла — на виноградный калейдоскоп вверху. Альт издавал отрывистые звуки, исполненные страдания. Виолончель и баян вели диалог, то поднимающий вверх, то опускающий вниз. Временами возникало назойливое жужжание, как будто на усадьбу Караванчиевских налетели мухи с бойни мясокомбината. Это был баян. Несколько раз в паузах Франклин брал в руки одолженную у Милицы Андреевны медную сковороду и ударял ею плашмя в могучий бок амфоры. Возникающий звук явно прибывал сюда сейчас через огромные расстояния пространства и времени. После одного из трех этих звуков началось тяжелое дыхание мехов баяна, и это была смерть. Но все вело к апофеозу, и он возник среди додекафонии. Татьяна тут не выдержала и заплакала. Ей было стыдно. Она уткнулась в свою юбку, но когда подняла лицо, увидела, что почти у всех глаза на мокром месте. Роберт, так тот совсем размазался, а девочка, что сидит между ним и Юстом, та спасательница из Львиной, просто рыдает. Ваксон закрывает ладонью глаза, но подбородок его говорит: «Держись, иначе расквасишься». У Кукуша, скупая святая, ползет вниз по траншее лица носогубной складки. Даже у героического Яна Тушинского в левом глазу сконцентрировалось что-то прозрачное, как изделие Цейса. «А что же с миленькой-то моей, нашей генюшенькой Неллочкой?» Поэтесса не плакала, но тряслась всякой жилочкой. «Танька, Танька, мне плохо!» — бормотала она. «Помоги, отведи, поцелуй в плечо». В общем, концерт удался. А тот, кто там присутствовал из соответствующих желез, очевидно сообщил в эти железы что-то вроде: «В обстановке всенародного подъема, связанного с братской помощью народам социалистической Чехословакии, содержание буржуазного модернистского концерта показалось полностью неуместным». Так мог бы написать любимчик Милицы Андреевны, сторож Ленька, который по заданию Родины залез в пифон, да там и заснул. Разошлись после полуночи. Шли толпишкой по пустому и непривычно темному после кристаллических ночей шоссе. Изредка под порывами ветра прилетали первые порции дождя. Возле домишка почты увидели большое скопление курортников. Происходила запись в очереди на телеграф и телефон. Некоторые обладатели спальных мешков устраивались на ночлег. Писатели тоже стали записываться. Народ пожимал плечами. Наверное, думали, что в Литфонде любая комната снабжена каким-нибудь телефоном. Записался и Ян Тушинский.